Пионерский лагерь. Бьет барабан, бьет барабан. Левой, левой. Ноги в сандалиях и тапках враз ударяют по асфальту шоссе, развивается знамя. Из окон поселка, из калиток глазеют люди. Мы не смотрим на них, но знаем, они ошеломлены. Они полны зависти и восхищения, жалкие, бедные людишки. Они не едут с нами в наших красно-белых рядах. Их ноги не топают дружно и разом. Сердце не вздрагивает от восторга единства и силы. Они вообще нужны лишь для контраста, как граница, как берега для нашего могучего и неудержимого «мы». Какое счастье быть «мы» за главной буквы. Куры разбегаются, собаки прячутся за забором, машины притормаживают, и вот голова отряда упруго изгибается, правое плечо вперед. Наш гарнист присоединяется к нашему барабану, звуки нашей трубы охлестывают наши «мы» за главной буквы еще теснее и слаще, и оно вливается под синюю арку ворот, под еловые ветки, в чужой соседний лагерь. Там-та-та-рам! Там-та-та-рам! Мы движемся мимо замерших рядов чужого «мы» за главной буквы, и нам уже нечем дышать от гордого волнения. Да, вот оно! Вот что нужно, чтобы испытать настоящее счастье «мы» за главной буквы. Не жалкие старухи в окнах и калитках, не куры и машины, уступающие нам дорогу. Нужно такое же единое, могучее и грозное чужое «мы» за главной буквы. Они и «мы» за главной буквы, «мы» за главной буквы и «они» лицом к лицу в замерших рядах. Пионерский лагерь фабрики «Работница» размещался в старинном трехэтажном деревянном особняке, замке, поместье, стоявшем в селе Рождественно, в 9 километрах от станции Сиверская. Поросший бузиной склон спускался к Большаку, а за ним река Оредыш утекала своим извилистым путем в сторону реки Луга, а по Луге смелые байдарочники могли бы спуститься аж до Балтийского моря. Много лет спустя я узнаю, что этот особняк был в 1916 году завещен богатым дядюшкой Рукавишниковым юному аристократу Владимиру Набокову, и что именно его деревянные колонны знаменитый писатель изобразил в романе «Машенька». Не знаю, витала ли его тень в просторных залах, где располагались наши спальни, а дом вмещал в себя почти 200 юных пионеров, зимой же в нем размещалась деревенская школа, но первые шаги на литературном поприще я сделал именно там. В первую же ночь в огромной палате человек на 40 начался послеотбойный треп, и я не удержался. Сунулся под общий гвалт с какой-то своей вычитанной историей к ближайшим соседям. Минут через 15 гвалт утих. Я решил, что все заснули, и тоже умолк. В ту же минуту раздался взрыв возмущенных криков. «Эй, а дальше что? Дальше, алло, парень, как тебя? Ткните его, кто поближе. Давай, трави дальше!» Кажется, я пересказывал приключения Шерлока Холмса. «Пляшущие человечки? Или пестрая лента?» Лунный свет в комнате, у стола в кресле осклабившийся труп, из шеи торчит отравленная стрела. «Где это?» Так и пошло, день за днем, ночь за ночью. Я быстро отработал примитивную, но очень действенную технику исполнения с жуткими паузами, с шепотом и придыханиями, с неожиданными вскриками. Эффект был потрясающим. Мерой моего успеха служили, конечно, не аплодисменты, а наоборот, гробовая тишина в палате, которая, если чем и нарушалась, то только неожиданным журчанием под чьей-то кроватью. У кого-то из слушателей не выдерживали нервы. Забыв какой-нибудь важный кусок, я, ни секунды не задумываясь, вставлял самую чудовищную отсебятину. Да простит меня великая тень Артура Конан Дойла, лишь бы не потерять темпа, не разрушить того волшебства, которое есть только в гладком и самозабвенном вранье. Как меня слушали! Как упрашивали каждый вечер, и как я кабенился, прежде чем начать. Оставив на время Шерлока Холмса, я с неописуемой наглостью перешел на романы, слегка мешая Джека Лондона, Вальтера Скотта, Майна Рида, Стивенсона, Дюма, Жюля Верна, я выдавал выпуск за выпуском, один хлеще другого, предвосхищая принцип дешевых изданий типа «Войны и мира» на сотни страниц. Слава моя была так велика, что уже через неделю послушать меня притащился сам всесильный старшеклассник Козел. Притащился раз, другой, а потом, когда стала лень ходить, попросту перевел меня в свою палату и в свой отряд. Так неожиданно и без всяких усилий с моей стороны произошло то, о чем и мечтать казалось нелепым. Я попал в лагерную элиту. Их было человек 6-7, самых старших, гигантов и героев, диктаторов и спортсменов. «Какими вы не будете», как сказал бы знаменитый Хемингуэй. Они были типичные альфа, и от того, что им давно уже не приходилось доказывать это по мелочам, отстаивать себя и суетиться, в них выработалась спокойная повадка, уверенность в себе и та добродушно-ленивая манера говорить и матюгаться, которой, сколько ни пытайся подражать, все равно не получится, если сам не таков. Мои книжные истории они слушали довольно снисходительно и порой засыпали под них, но я быстро нащупал их слабую струну и переключился на анекдоты. Это действовало безотказно. Они были так нетребовательны, что любая плоскость из серии о Вантье и Мантье, о Пушкине, Лермонтеве, Екатерине Великой, «Ложись на поля алтайские, берись за колокола китайские, хватай пику Язона, суй в пещеру Соломона», доводила их до колик, до изнеможения. А уж что с ними делалось при словах «Встречаются два психа, один другому говорит» — стоны слезы. Причем на следующий день они ничего не помнили и требовали все сначала. «Как это? У нас в сумасшедшем доме бассейн? Мы там плаваем, ныряем? Ну? А если будем себя хорошо вести, то что? Как? Нам даже... Ой, не могу! Даже воду туда нальют! Воду! Ну, дает! Ну, юморочек!» Бывший помещичий парк вокруг лагеря был не такой волшебный, как лес вокруг Раифы. Но все же и в нем мерцали свои тайны, поджидали нас свои вкусные подарки. Гроздья, вяжущие рот спелой черемухи, черника, гоноболь, морожка, глоток ледяной воды из ключа, пещера в песчаном овраге. Увы, были и опасные сюрпризы с военных времен, не разорвавшиеся гранаты, патроны, мины. Никакие предостережения пионер-вожатых на нас не действовали. Найденные боеприпасы не относили в кабинет директора, а начинали колотить по ним палками и камнями или кидали в тут же разведенный костерок. Двое мальчишек в соседнем лагере покалечились при взрыве, и моя перепуганная мать примчалась, чтобы забрать меня домой, но на следующее лето страхи подзабылись, и я снова оказался в пионерских рядах. Теперь передо мной открылась новая карьера. Я стал вратарем лагерной футбольной команды. Кидался под ноги набегающим форвардом врага довольно бесстрашно, особенно если на скамейках вокруг стадиона замечал среди зрителей Свету Капитонову. Помню один смешной эпизод в матче с командой лагеря «Красный треугольник». Этот завод выпускал резиновые изделия, поэтому мы дразнили их «калошниками», а они нас, соответственно, трепишниками. Я в броске вырвал мяч из-под ног нападавших, вскочил, чтобы выбить его в поле своим, и не заметил, что один из вражеских игроков затаился на моей штрафной площадке. Он воспользовался моментом, сбил мяч с моей ноги и побежал вслед, чтобы ударом подправить его в ворота. Что было делать? От досады и безнадежности я прыгнул вслед за ним и ухватил его за трусы. О такой роскоши, как плавки, мы тогда не имели понятия. Поэтому на открывшиеся незагорелые детали зрители откликнулись дружным хохотом. Судья назначил пенальти в мои ворота за хулиганство, Но капитан Калошников так смеялся, что, обливаясь слезами, ударил мимо моих ворот. «Победа! Победа! Сладкие твои трубы!» Было и недолгое возвращение на сцену, но без особого успеха. В самодеятельной постановке «Ревизора» мне поручили роль почмейстера Шпекина. В предваряющих характеристиках персонажей Гоголь уделил ему только одну строку. Иван Кузьмич Шпекин – простодушный до наивности человек. Эпитет «простодушный» по отношению к почмейстеру, который вскрывал и читал чужие письма, был мне не очень понятен, но я старался соответствовать ему. Труднее всего было сохранять серьезную мину, когда зал разражался хохотом. Читая отрывок из письма Хлестакова «Городничий глуп, как сивый мерин», я заранее пытался сделать окаменелое, будто сам изумился, лицо, однако не справлялся, прыскал смехом вместе со зрителями. 15 лет спустя мы с фотографом Борисом Шварцманом на его автомобиле совершили литературное паломничество на берега Оре-Дежи. Заходили в дома, представлялись как журналисты. Я помахивал членским билетом Союза писателей, расспрашивали крестьян. Нашли старика, который помнил Владимира Дмитриевича Набокова, отца писателя. Хороший был барин. Он показал нам развалины Набоковского имения в деревне Батово. Кусок кафельной плитки, покрывавший дно бассейна, до сих пор лежит у меня на столе. Им так удобно придерживать листы раскрытой книги, пытающейся закрыться. Получившиеся снимки мы тайно отправили семейству Набоковых. Еще через несколько лет Людмила Штерн познакомила нас с приехавшей по туристической визе в Ленинград с сестрой писателя Еленой Владимировной. «Получили ли вы посланные нами фотографии?» «Так это были вы?» «Да, получили, и были очень тронуты». А сам Набоков в 1967 году откликнулся стихотворением. С серого севера вот пришли эти снимки. Жизнь успела не все погасить недоимки. Знакомое дерево вырастает из дымки. Вот на лугу шоссе. Дом с колоннами. Оре-Деж. В 1995 году старинный особняк на горе сгорел, но сейчас он восстановлен и белеет издали своими колоннами. Музей-усадьба Рождественна приглашает посетителей ежедневно с 11 до 17, кроме понедельника и вторника. В экспозиции представлены вещи, принадлежавшие семействам Набоковых и Рукавишниковых. Елена Николаевна Рукавишникова – мать писателя. Он опишет это поместье, доставшееся в 1916 году ему по наследству, в книге «Другие берега». Его, Василия Ивановича Рукавишникова, александровских времен усадьба, белая, симметрично крылая, с колоннами и по фасаду, и по антифронтону, высилась среди липы дубов на крутом муравчатом холме за рекой Оре-Деж против нашей Выры. По истечении почти 40 лет я без труда восстанавливаю и общие ощущения, и подробности его в памяти. Незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году, счастливейшие часы моей счастливой юности. И я был счастлив под этой колоннадой! Хочется выкрикнуть мне. Вот затяжной дождик прогнал нас из парка, со стадиона. Вот стулья и скамейки убраны скрытой веранды антифронтона. Вот аккордеон высыпает из своей щедрой утробы разрешенные бальные танцы. Вот мальчики и девочки, раскрасневшиеся от первых разрешенных касаний, движутся по зефирным кольцом по старинному паркету. Италия Светы Капитоновой пылает и переливается под моей ладонью, как золотой песок в рассказах Джека Лондона.